Вошедшие в комнату стражи нашли лишь два трупа в лужах крови и предостерегающую надпись, выеденную на полу. «Всяк, кто противится воле нашего ордена, будет предан судьбе этого смертного». Могильщики. Глава 6. Игоряша, етить. «Ну очнись уже, старче, очнись!» — орал мне едва не в ухо борода. С ощутимым трудом разлепив веки, я увидел его морду, нависшую надо мной едва не впритык. Вовремя это я очнулся. Друг уже собирался лупить меня по лицу, как раз на замахе в себя пришел. Еще бы немного, впрочем. Хорошо, что до искусственного дыхания не дошли. «О, прочухался!» — успокоившись, забормотал друг. «А я уж это дышать соп!» Он насекся и быстро сменил ход озвучиваемой мысли. «Ты, знаешь, не пугай меня так больше давай, а то взял, блин, моду. Как спать, так у него приключения, и все без меня. Да чего я сделал-то?» Искренне удивился я, не понимая возмущенного-то на бородатого. «Да ни хрена нормального, только и умеешь, что мне жизнь портить!» — заорал серед ночи, скукожился в ветку и рубанулся с ней наземь. И ладно бы дальше орал, кряхтел чего, так нет же, рухнул и затих. Я ж сам чуть не рухнул следом. Думал, все, одному мне тут дальше подыхать. Кончился Игоряша. Скакал, блин, по веткам к тебе, как клятый орангутанг. Даже жаль, что я не увидел такой красоты, Серег. Уверен, ты был великолепен. Да пошел ты, старче. Хохмач-самоучка, блин. Главное, с чего свалился-то вдруг? Всю ночь спал нормально, а тут нате, сверзился. Чисто под утро, зараза. Как специально, чтоб я не выспался. Еще и сук сломал. Вот как ты так умудряешься, а, Игореш? Да можно подумать, я специально. Монах его разбери, как я эту ветку сломал. Считай, что просто повезло. Впрочем, так себе везение, если честно. Еще и кровища вся эта по большому счету. Я вообще уворачивался. Какая кровища? Тут же напрягся друг. Куда уворачивался? Вещай, внимаю. Пришлось рассказывать. Еще и в подробностях, с деталями и повторениями особо смачных моментов. Серега настоял. Для лучшего понимания, стало быть, случившегося. Еще бы мне то случившееся хоть малость понимать, и цены бы тому не было, а так, что толку? Пока я разглагольствовал, Серега успел стянуть наши пожитки и заняться завтраком, совершенно не теряя сути разговора, вворачивая едкие и меткие вопросики, замечания и прочую гадость. За таковые комментарии его хотелось прибить, но он заманивал бутербродами и полчашкой чего-то жидкого, даже слегка горячего, разбодяженного из пестрого пакета. «Знает, как спастись, зараза. Вот такая прогулочка, борода», — подытожил я. «Что думаешь?» «Думаю, бросай курить. Не табак это, дядь Федор, не табак. Ахахахаех, хорошая версия, борода, и даже многое бы объяснила. Но нет, ничего такого я не потреблял и не буду, принципиально». «Да знаю, что не будешь. Ты про этот принцип на каждом заборе, еще со школы». Пошутил я просто. «Это, как его обстановку разрядить, агась. Но ты правда, завязывай. Экономь сигаретки. Не с руки нам сейчас бросать. Вот кончатся они, а дальше как? Уши в трубочку ведь свернутся. Да и местный аналог не факт, что существует. Не помню я табачных плантаций в Сахаре, например. Будто ты все их знаешь. Не все, но в пустыне обычно пусто. Потому так и зовется, агась. Короче, экономь. Мало ли, какие еще стрессы нам на пути встретятся. Лучше пусть будет запас этой дряни, чем без ее помирать. Эх, ладно, двигать надо. Поднимай кости, собирай кучи и веди, потомок Сусанина, веди нас в град престольный, Игореш. Только это, раз ты такой дофига удачливый, то давай без приключений, а? Я мрачно усмехнулся. Можно подумать, я их хочу. Нет, когда-то давно, в детстве еще, были такие глупые мыслишки. А лет в 20 у меня те приключения начались, как под заказ. И сразу, что характерно, я их расхотел. Ну, типа, было и было, мне хватило, выключай. А оно не выключается, словно трубу прорвало. Но, сдается мне, нынешняя хрень побьет все рекорды. И не факт, что только мои. Блин, а вчера так солнце не жарило. Прям печет натурально. Черт с ним, с песком. У меня на макушке яичницу пожарить можно. И все эти бедуинские штучки, вроде рубашки, натянутой над башкой акитент, нифига не спасают. А ведь мог бы спокойно изнывать от жары в офисе, высасывая досуха кулер с ледяной водичкой, да поплевывая в кондиционер. И кой черт меня только дернул, а, ну да, бородатый, а я ведь не хотел. И если бы не эта мохнатая скотина, этот долговязый козел, типа друг мой, то я взорвался резко, без предупреждений, разве что песок пнул, прежде чем начать орать. Да будь ты проклят, ипотека и плати ее трижды. Сергей Федорович, сука такая, вот объясни мне, зачем я тебя, козла, послушал и поехал сюда? Кой черт тебя вообще дернул на все эти покатушки, а? Да сидеть у тебя на шее двум детям до скончания века и на ту же зарплату. Ведь я сейчас мог в душном офисе на секретаршу шефа поглядывать и холодный кофеек потягивать. Борода по интонациям от меня не отличался, только хрипел пересохшим горлом чуть сильнее. Да чтоб тебе терабайтный бинарник текстовика без ключа кодировки вручную по ноликам переписывать, ирод. Нашел, блин, крайнего, расчесать тебя процессором. Чего ты меня во всем взялся винить? Я тебе говорил, не трожь, скотина, навигатор. И вообще, я тебя не принуждал, а только предложил идею. Мог бы отпуск дома отсидеться, послав меня на дачу одного. Прям так и мог бы, да. Да чтоб тебе зарплату мелочью копеечной выдавали, по рублю и ниже, не трогал я твой клятый навигатор. Мне так и выдают, ибо ты не соизволишь ее повысить. Такие слезы только мелочью иссыпать, чтоб не так заметно было, сколь оно мало. Это ты с Матвеичем на короткой ноге, сам и выбивай. Помолчав с минуту и выслушав такое же молчание от бороды, я уточнил. Все, он осекся, задумавшись на мгновение. Да, пока все, Серегу явно расстроил такой финал словесной баталии, ведь более печального голоса я от него давно не слышал. Оно и неудивительно. Обычно последнее слово в таких дуэлях остается за ним, а у тебя тоже по нулям. Ну ладно, как вспомним еще чего, продолжим. Думай получше, а то на троечку проклятие. Три ипотеки кряду и двое детей на шее – это на троечку? Нет, ну если одновременно, то да, мощно. Но если по отдельности, то второе точно не впечатляет. Само собой, вместе. Как иначе? Ой, не умничай, Игореш. Сказал ведь, принимаю боевую ничью. Все, не гуди, как трансформатор, и чеши быстрее. Дальше мы двигались преимущественно молча. Ну а что? Оба высказали наболевшие, проистерились как следует, глотки сорвали, можно и помолчать. К тому же, все необходимое общение свелось к жестам. Собственно, к одному, дай пить. Один рукой махнет, другой передает бутылку. В случае опустошения, открыть новую. По такой жаре иные жесты уже не нужны, да и не до болтовни. Зря мы в самую жару поплелись, это правда, но ситуация к отдыху не располагала. Ни у мегалитов, ни уж тем более у горелого дерева. Собственно, а от чего оно горелое? Не хватало еще также обуглиться рядом с ним. Вскоре нам на пути стали попадаться разные колючки, мелкие кустики и прочая растительность. А к ним камушки с каким-то ягелем сверху, островки целые. Потом полянки, а после и вовсе целиковые лужайки с душ. Зря я на ботанике дрых. Впрочем, если уж хотели, чтобы я хоть что-то запомнил, так не ставили бы ее первым уроком. Поставили бы первой физкультуру, я бы хоть дома поспал со справкой в обнимку. Ладно, пес с ней, с растительностью. Главное то, о чем она свидетельствует, что нам наконец действительно повезло. Такими темпами еще километр-другой, ну или час-другой. Менее радостно, чем километр отмахать, особенно учитывая, что и этого не хочется, но меня уже устраивает. Мои прогнозы сбылись. Часа через полтора мы шли уже по редколесью, раскинувшемуся на покатых скалах. Как-то даже быстро мы выбрались. Впрочем, мы от Москвы до Сибири доехали за пару часов, что кроме нас только паре дураков из забугорного кино удавалось, так что пора привыкать. Нет, меня, без сомнения, напрягает эта ситуация, но она настолько в нашу пользу, что я готов с ней смириться. Потом разберемся, что за нафиг нас так быстро из пустыни вывел. И вообще, может, мы лешему приглянулись? Борода, вон, сам как леший, а может, хех, надо ему озвучить, пожалуй. Борода, а, сам такой, нифига ты мысли читать научился? Да не, я на всякий случай. А что, правда попал? Повезло, значит. Ну, не тебе одному вести должно, Игореш. Наверно, привал, можно, агась. Эх, тенек, прохладца, да, тут, на камешках передохнем. Скорее бы город какой найти, а то шаримся, как два дебила. Серег, ну почему как? А мы с тобой кто? Ну объективно, объективно, Игореш, мы не дебилы, мы много хуже. И чаще матом, агась. Тоже верно, ну расчехлися, не тормози. И дай ветчинке еще кусочек, не жмись. А чаек тот у тебя еще остался? Наскоро перекусив, чем мешок бороды послал, мы продолжили путь. Лично мне по лесу гулять понравилось куда как меньше, Чем даже не знаю, по пустыне-то мне тоже не понравилось. А, точно, куда меньше, чем делать это же, но сидя дома, посредством какой-нибудь бродилки вроде второго Сэма. Зато хоть шли помедленнее, не как раньше. Пейзажи стали привычнее глазу, воздух чуть прохладнее. По сути, нас перестало гнать желание побыстрее свалить из пустыни и найти тенек, который, кстати, все сгущался. Эдак мы в этих дебрях заблудимся, а не выйдем куда-то. Словно мне наперекор, лес расступился и мы вышли на дорогу. Асфальтом и не пахнет, но мы люди русские, в глубинке бывали, потому нас таким даже в дождь не напугать. Самая обычная грунтовка, сухая и укатанная. Вот помню, Игореш, ты не перестаешь меня радовать, вырвал меня из воспоминаний о грязном, босоногом детстве рыкадмина. А что я-то опять, что я опять не так, борода? Ну, с самооценкой у тебя, конечно, беда. Я же хвалил так-то, но мне плевать, я искренне рад, агась. А с проблемами к психотерапевту сходи, говорят, помогает. После тебя, рожа косматая, и куда нам дальше? Игореш, ну вот странный ты человек, всплеснул руками Серега, а после направился к кустам, усесться в теньке. Я тебя хвалю, что ты маршрут хорошо угадываешь, а ты решаешь меня про него спросить. На кой ляд, ты у нас теперь главный по сусанинству. Смирись и привыкай к доверенной должности, агась. К тому же, вариантов немного. Обычно, знаешь, у дорог есть такая особенность. Она с двух сторон во что-нибудь утыкается, агась. В деревеньку какую, али в город, например. Нет, я знал, что ты гуманитарий и вам многое не рассказывают, чтобы психику не травмировать, но не до такой же степени. Ну, борода, сейчас отдельно пойдешь, сам дорогу выискивая за такие шутейки. Я всего лишь хотел посоветоваться. Внемли, отрок, житие по обе стороны, куда ты лыжи не двинь, так что решай, куды будет короче. Туды и двинем, агась, то старче, то отрок никакой стабильности. Вот же дал бог друга, а каждому по потребностям, Игореш. Так что, куда идем? У тебя уже 3 очка в угадайке, так что без вариантов, старче. Ну, право, лево, прямо, а чего не назад? Сам к гоблинам топай, старче. Тогда давай направо, что ли? А чего так не уверенно? Ты бы назвал это святым рандомом, так что смирись и пошли уже. Запытал, хе, осечешь иногда двинули, ну мы и двинули, кочки да ямы, тенек милая прогулка по лесу, может, правда мы на даче, просто заплутали, ну, тупанула система и чуток не доехали, очертите, ну допились, чего уж, Минздрав фигни не скажет, они все по делу, пить-то надо в меру, а мера это 12 литров, сколь помню, даже хорошо, что мы меру не соблюдаем, пожалуй, а то давно спились бы к чертовой бабушке, а это что за нахрен, сэс. Серег, а ты тоже, охренеть, Игореш, втопили, блин, классно-то, а, Игореш, ну ты поглянь, а, ай-вай, мечта сбылась, ахаха, значит, тоже жаль, лучше б все-таки белочка, я с тяжестью в сердце, диаметральной радости бороды по тем же причинам, любовался громадным замком, стоявшим на холме неподалеку, может он и не особо громадень, я не специалист в замках, но мне показался очень даже внушительным. Я пригляделся к постройке повнимательнее. Тяжелые, серые стены с зубцами и небольшими башенками. Вдали, у горизонта, возвышались башни повыше, с острыми крышами. Массивные ворота посреди стены, глиняная черепица на всем этом безобразии, только рва и откидного моста не хватает, для полноты картины. И, главное, тропинка-то наша предательски велась прямо к нему. Значит, и наш путь шел туда же. Интересно, если я выбрал путь сюда, я ли его запланировал при этом? Ну пошли, Игореш, позизя. Начал конючить борода, словно маленький ребенок. При его габаритах и антураже выглядело это втройне комично, потому я не сдержался, хохотнул. Да пойдем, конечно, не переживай так, маленький, радостно воспользовался я моментом и подколол друга в открытую. Нам теперь только туда идти надо, без вариантов. Ты держи себя в руках, ладно, если уж мы, а если Германия, что, не понял борода. Он мгновенно осекся и приблизился ко мне, чтобы вникнуть в ход моих мыслей. Я говорю, ну, а если Германия, например, или Европа, одним словом, старинные замки их, а мы, я не знаю как, борода, но я надеюсь на лучшие. Не, Игореш, уже бред, не на то надеешься, лучше надейся, что у них есть серьезный маг, желательно, который нам сходу поверит и сможет вернуть нас домой, агась. А еще лучше, что он нас хотя бы поймет, а то читал я пару книжек. Так, тут уже заткнись сразу, Меня заранее пугает такое вступление из твоих уст. Благодарю, он наигранно поклонился, изобразив подобие реверанса. И правильно, кстати, там 15 лет. Заткнись, я тебя прошу. Хорошие книжки есть у тебя в репертуаре, их мне цитируй лучше, пока к городу чешем, к замку Игореш. Вообще, есть и хорошее, из раннего. Волшебник изумрудного города называется. Страны Осты хотел сказать, ну нет, но да. Плагиат святое дело, не тырил только один писатель, но он забыл книжек написать, закопался в создании собственной вселенной и проработке деталей, и, что и помер, осилил только детскую сказку и один роман посерьезнее, зато собрал туда всех и вся, что новым авторам без плагиата, как и без сравнения с ним и не написать не рожна. Добрый дядя, Серег, не хочу я в этот замок заходить, хоть что со мной делай, да и подыхай на входе, мне-то что? Что я, уговаривать что ли буду, умеешь уболтать, чертяка языкастый, учился у лучших, давай, заходим, ворота не заперты, даже приоткрыты, пошли, не тушуйся, ворота и впрямь были нараспашку, возразить было нечего, заметив нас, от них споро рванул какой-то малый, я даже разглядеть его толком не успел, даже не ясно, а парень ли, вроде в доспехе, а вроде и бегу что волосы назад, впрочем, борода тоже так умеет, непоказательно. У Сереги еще и прозвище за спиной при беге развивается, словно знамя победы. Заглянув за створ, я ужаснулся. Видимо, не этот замок я видел во снах, ни в одном из снов мне такой помойки не грезилось. И дело даже не в нечистотах, стекавших вдоль стен да разбрызганных по улицам. Нет, к этому я, в принципе, был морально готов еще из школьного курса общей истории. Куда больше меня поразило запустение и никчемность самого городка внутри столь внушительных стен. Черт, да это едва ли тянет на плохенькую деревню. Какой уж, к чертям, город. Гнилые, покосившиеся здания нет, это даже не дома, лачуги. Нагромождение из них, выстроенные на головах друг у друга в два, а кое-где и в три уровня. Какие-то мостки, переброшенные прямо меж верхними уровнями, приставные лестницы, столь же серые и гнилые, как и сами дома, веревочные мостики, протянутые над центральной улицей, если таковую можно так назвать, все выглядело бедно и убого. В нескольких местах виднелись пепелища, обугленные стены, и казалось, что местным на них плевать, убирать и приводить их в порядок не планировали. Может, власти запрещают? С чего бы? Сомнительная историческая ценность у пары подгнивших углей до кривой печки с куцей трубой. Хотя кто их поймет, как у них тут все устроено. Выделялась и парочка зданий зажиточных ребят, которым хватило сил обмазать дома, и я надеюсь, что глиной. Если нет, то в гости путь не приглашают. Впрочем, снаружи-то спать на том же самом, так что невелика разница. Пару домов даже заборчиком модели плетень обнесли зачем-то. Приусадебный участок в городской черте, солидно, но несколько бесполезно. Шпана все равно все стырит прежде, чем хоть что-то созреет. Впрочем, это все их проблемы. Меня волнуют несколько иные вопросы. Мое прединфарктное состояние, например. Ну и еще, собственно, аборигены. Выглядели они кто как и довольно пестро. В плане, разномастно. Яркостью одежд здесь и не пахло. Тряпки цветные, конечно, но цвета глаз не режут. В целом, как на селе в конце 20 века, в принципе. И мы, два городских раздолбая, опять смотрелись среди всех как бельмо в своих модных джинсиках и легких рубашечках на футболочку. Впрочем, в родном селе нам бы тоже рожи начистили за такой видок, потому стоит готовиться. А так, да, обычная себе деревенька, тряпки на народе разнятся от обосрат грязных обмоток, на вроде мешковины, до простецких фартучков, сорочек и юбчонок на женщинах, мужики в штанах да рубахах, жилеты овчинные кое у кого. Народец поглядывал на нас откровенно с опаской, как затравленные волки, и все, главное, с вилами и еще с чем, да все за нами чешут, гуськом так, будто дел других нет, тоже мне, а мы только пройдем по улице и они уже следом, мы в горку и они туда, вот я и напрягся в известном смысле, главное, бежать-то некуда, единственная улица, та, по которой мы шли, перекрыта толпой в пару десятков голов, и все головы, главное, при кулаках, девки-то все как наши, русские, зашибут при необходимости на раз, не хуже любого мужика. Поглядывая на деревянные вилы, грабли, огребать которыми крайне неприятно, я еще в детстве проверял, да топорики в руках у мужичков и прочие прелести сельскохозяйственной утвари, я невольно поправил свой топор, подвинув его вдоль пояса. Да и Серега свою дубину покрепче сжал, поудобнее умастив этот дрын на плече. Понимая, к чему все идет, я решил, что терять особо нечего и попытался хоть как-то наладить контакт. «Мужики, ну вы чего, мужики, а мы нормальные. А не кал мозгах, кажется?» – спросил один из них у другого. «Мозгах, наверное», – подтвердил ему усатый здоровяк. «Унасе крава лакис. Все, теперь точно». Серега кратко, но емко выругался, цитируя анекдот столь же бородатый, сколь и он сам. «Да уж, сложно не согласиться. Приплыли. У них свой язык, а мы ни бельмеса его не понимаем. Ладно, может, под действием сможем договориться. Надо показать, что мы хорошие и добрые, и что нам домой надо. И если наши студенты, не зная языка, в других станах умудрялись жестами метро показать, то мы уж как-нибудь справимся. Студентами-то не так давно были, организм еще должен помнить, как выкручиваться в стрессовых ситуациях. Серег, отдай им дубину, а я топор, может, хоть так поймут, что мы хорошие». «Энда», — с сомнением протянул друг. «Ну, давай попробуем». Борода тут же показал толпе дубину на вытянутой и уронил ее на земь. Следом я медленно вытянул топор из-за пояса и протянул его рукоятью вперед усатому дядьке. Тот улыбнулся, принял его и с уверенностью сообщил толпе. «Мозгах, на крампа и лайр ридах каралана, гаритас мунсик, кирас сек лава лакис». «Серег, он, кажись, доволен», — радостно сообщил я другу, улыбаясь дядьке в ответ. «Оказалось, они ждали кого-то, или позвать решили, а именно, рослого дядьку в доспехах, лет так 40 на вид». Тот тоже улыбался, высокий, статный, в отполированном доспехе, в целом, похожим на броню того стражника, которому в моем сне голову отрубили, вот только без звезды на левом плече. Вместо этого обе накладки на плечах, состоявшие из трех пластин, заканчивались сапфировыми полумесяцами с тонкой, золотистой каймой. Дядька вышел из толпы, бесцеремонно расталкивая зевак, глянул на нас, кивнул и махнул рукой куда-то за спину. В ту же секунду нас, уже как дорогих гостей, под одобрительные улюлюканья взяли всей толпой под белые рученьки и повели куда-то туда, куда он показал. К правителю на поклон тащит, небось, как дорогих гостей из дальних земель. При этом меня снова напрягла их речь. Я перестал ее распознавать, вообще, и меня это порядком напрягало. Когда они загомонили все разом, хором, я перестал воспринимать слова, осталось только да нельзя искаженное звучание. Я отчетливо видел, что они общались, говорили что-то друг другу, но мне слышалось только шипение, щелканье, как в старой радиоле, потерявшей, к тому же, волну. Звуков было в достатке, но проку с них было мало. Казалось, воедино слилось все, как в тот солнечный день. Белый шум, динамик с подранной бумажной мембраной и какие-то странные щелчки, не то от замыканий в старой проводке, не то из-за соседа по даче, решившего приварить жердь к забору. Может и правда волна не та, частота ушла, а как, от всей этой какофонии у меня даже закружилась голова и я пошатнулся. Еще и желудок свело порядком, того гляди стошнит. Сопротивляться толпе сил не было, мы покорно двигались туда, куда нас волокли, но любопытство взяло верх, и я глянул над толпой, пытаясь увидеть, куда же нас и увидел, блин, трехместную, комфортабельную виселицу на городской площади, которую еще секунду назад скрывала одна из гнилых халуп. Глава 7. Пиндос. Попили пивка на берегу речки, блин, только и смог вымолвить я. Проследив за моим взглядом, Серега тоже приметил, куда нас тащили, и тут же попытался втянуть голову в плечи, аки черепашка. В иной ситуации я бы повеселился с такого поведения друга. В иной, не сегодня. Сегодня я сам пожалел, что я не черепаха, но все равно поступил точно так же. Когда нас завели на эшафот, голову посетила шальная мысль. Надо брать вояку в заложники, он у них за главного. А вот каким, нахрен, макаром мне взять в заложники профессионального воина, не имея ни навыков, ни оружия, увы, ее не посетило. А веревку на шее уже затягивают. А по словам Сереги, нам лишь нужно покинуть пустыню и дальше нам ничто не угрожает. Интересно, если я попрошу их разрешить мне прибить гада, они дадут мне 5 минут? Пока я размышлял на отвлеченные темы, откуда-то справа от замка раздался цокот копыт по мостовой, и толпа начала расступаться. Если со стороны замка, то к нам местный правитель припылил. Может, хоть он шерифа урезонит, а? Ну, отсрочку это нам точно дает. Офицер заметил движение и решил выждать с казнью. А ведь почти дал отмашку. Повезло. Едва всадники приблизились, я смог их разглядеть. Двое, что ехали чуть позади, были облачены в такие же брони, как и наш экзекутор, отличались, опять же, накладки на плечи. У этой парочки это были синие ромбы во все плечо, и еще к образу добавились короткие плащи ярко-синего цвета. Третий же был одет в бархатный, шитый золотом и, кажется, жемчугами костюм, а на голове у него покоилась небольшая, даже миниатюрная, корона. Сам мужичок был в летах, из-под короны блестела как лысина на пол макушки, так и седины, да и морщин хватало. Значит, ему лет 50, а работа сопряжена со стрессом. И достала его эта работа, как меня моя. Когда дядька в короне приблизился к помосту, он ловко спешился и за один прыжок преодолел все три ступени помоста. Он поприветствовал толпу, махнув рукой. Горожане отреагировали вяло, но по-доброму, однако правителя это не смутило. Вместо этого он обратил внимание на нашу парочку. «Кто это такие, Алент?» Обратился он к офицеру, командовавшему нашим повешением. «И что на них за странные лохмотья?» Алент с ответом не торопился. «Я даже успел задуматься о происходящем. Лохмотья? Ну ладно, у бороды, но у меня. Да я за них пол зарплаты отвалил. Что ж, мне определенно не нравится в этих краях. Мало что на виселицу посадили, так еще и унижают. Жаль только, что шли мои мысли не в нужном нам русле. В отличие от бороды, который просек нюанс, пусть и не с первой попытки. Шпионов-могильщиков поймали, ваша светлость», — отчеканил тот, кого светлость назвал Лалендом. «Стоять, так я что же, их понимаю». Серега так обрадовался озарению, что заорал на всю площадь. «Игореш, эти черти по-нашински залопотали. Тогда хрен вы меня молча сдохнуть заставите. Ваша светлость, сиятельство, етить твою. Какие такие могильщики? Не знаем мы никаких могильщиков. Вот те крест. Чем хочешь докажем?» Офицер удивленно на нас уставился и начал мямлить. «Странно, а еще минуту назад ни слова по-нашему не говорили», — пробубнил он себе под нос. Во всеуслышание же он выдал: «Да как ты смеешь врать в лицо самому Амадею Третьему, герцогу Ирвинскому, правителю Иншадера и семи южных земель? Смерть! Так я и не вру. С чего мне врать с петлей на шее?» Я к тому моменту тоже пришел в себя и поддержал друга. «Действительно, с чего нам, двум путешественникам, врать о чем-то великому правителю? И откуда вы, путешественники, в таком случае, прибыли?» Ухмыльнувшись в седую бородку, поинтересовался герцог. Долго задумываться времени не было, потому я выпалил первое, что пришло на ум. «Так из-за песков мы, ваше сиятельство, с южной стороны». Толпа удивленно зарокотала. «Видимо, я не угадал с правильным ответом, и нас все-таки будут вешать. Или все же угадал, или термин не тот. Хотя вон, и раз правители тоже опешили, вникая в сказанное. Наверное, все же угадал, раз реакция столь многогранная выдалась». Первым в себя пришел герцог. «Ладно, я вообще по другому поводу сюда прибыл», — пробубнил он себе под нос и, повернувшись к толпе, начал вещать, плюнув на нас: «Граждане славной Триединой империи, наш великий город постигло несчастье, нашего капитана стражи, славного Доньера фон Мильзера, брата графа Аленда фон Мильзера, убил явившийся из тьмы могильщик. Поэтому эта должность вновь свободна. Желающие есть?» «Не было желающих», — толпа ответила гробовой тишиной. «Собственно, даже я не загорелся бы энтузиазмом идти к кому-то, кто себя могильщиками величает, не внушает, как говорится». Алент меж тем помрачнел. «Неужто это он брат убиенного? Главное, чтобы убили не того, кто мне во снах мерещился. Как сказал бы Борода, шли бы в известные дали такие совпадения». Однако Алент недолго горевал о судьбе брата. Быстро вспомнил, что вешает двух пареньков, что шпионит от лица предполагаемых убийц брательника. «Ну, я бы на его месте тоже не тушевался и вздернул бы уродов. Стоп, это ведь мы. Ваша светлость, что прикажете делать со шпионами могильщиков?» — шепнул на ухо герцогу Алент. «Да какие мы тебе шпионы!» — завопил опять Борода на всю площадь, не жалея гланды. «Ты доказательства сперва хоть одно дай. Я тебе, хулигану, ногу сейчас оторву. Чем мы так на тех могильщиков похожи, что вы нас, даже не зная, в их приспешники вписали? Мы, может, враги с ними кровные, а вы враги?» — с наигранным удивлением и тенью улыбки уточнил граф. «Да я без понятия, я ж их не видел, дурья ты башка». Герцог смерил нас задумчивым взглядом и, повернувшись к толпе, изрек: «В честь этого печального события и в память о нашем благородном капитане-страже Донере, да покоится с миром его прах, я повелеваю отпустить этих бедняк. Уверен, Доньер одобрил бы такой поступок». Услышав эту новость, Толпа одобрительно загудела, а офицер фыркнул и, резко развернувшись, сопровождаемый грохотом шпор на башмаках, ушел в сторону крепости. Герцог на это проявление дерзости никак не отреагировал и продолжил самозабвенно агитировать толпу. «Итак, граждане славного города Иншадера, кто желает занять пост капитана стражи?» Толпа отвечала дружным молчанием, не нарушаемым даже единым шорохом. Правитель все не унимался, ему явно требовалось занять эту вакансию во что бы то ни стало. Семья того гражданина, что займет эту должность, получит множество привилегий, а сам гражданин сможет жить в личных покоях внутри замка. Неожиданно борода, которого уже освободили от петли и пут на руках, толкнув меня локтем, двинулся к герцогу и забасил: «Ваше сиятельство, тут это, а позвольте нам, двум путникам издалека, занять эту должность». «Чего, куда?» он сейчас сказал. «Меня тоже освободили, потому я кинулся к другу и без стеснений начал материться тому на ухо, молясь, чтобы герцог не расслышал или не понял моих оборотов». Но бородач продолжил рассуждать, начисто игнорируя мои слова. Более того, вторую часть мысли он словно бы адресовал еще и мне. «У нас ведь тут ни крова нет, ни заработка, ни еды, да и денег местных нет. Риск мы понимаем, но вариантов все равно нет. А не понравимся, так дорогу до виселицы мы и сами теперь найдем, агась». Толпа зевак воодушевилась. «Ну как же, нас либо попозже все-таки повесят и их развлекут, или прирежут те неведомые могильщики, а им подставляться не придется. Со всех сторон в выигрыше, гады». Подумав несколько минут в полнейшей тишине, герцог все же решился. «А почему бы и нет? Да будет так». Повернувшись к одному из лакеев, он сходу приказал: «Давай бегом в арсенал, скажи, чтобы подготовили все необходимое для этих», он кивнул на нас, «хранителю скажи, стандартный тренировочный и любой клинок на их выбор, как всегда, пойдемте, капитаны». Последнее слово прозвучало с нескрываемой иронией, но борода пропустил это мимо ушей, а мне и вовсе было не до того, я все еще пребывал в шоке от происходящего. Хороши, блин, перемены, с эшафота на плаху, с возможностью возврата в течение 2 недель. Как просроченная колбаса, тусуемся, ей-богу. Затея идиотская, как ни крути. Вот только борода уже уперся рогом и не отступится. Придется прорываться через ситуацию, как она есть. Интересно, что все-таки за могильщики такие и чем всех так запугала эта мифическая должность капитана, что народ едва замок штурмом брать не пошел, лишь бы убедиться, что вакансия окончательно закрыта нашими тушками. Пугает меня такой расклад, как его ни крути. Прямо ни одной светлой мысли. Хотя герцог что-то говорил про клинок, нам дадут нормальный ножик, подходящий для харакири. Толпу в замок не пустили, а нас с Серегой сразу повели вправо, к неприметной дверке, расположившейся чуть ниже прочих и ведущей в какой-то полуподвал. И скорость нашего марша вслед за герцогом не помешала мне оглядеться. Впрочем, ничего конкретного из увиденного понять я не смог. Замок как замок. Коновязь и конюшня на десяток лошадок, конники разной масти, несколько внутренних дверей вдоль стен. Среди них выделяется только одна, во внутренние помещения. Крепкие, высокие врата, не хуже городских. Даже чем-то похожи на ту дверку, что обитала напротив витража у меня во сне. Боги, лучше бы нет. Мне совпадения доспехов для ломоты в груди хватает. Еще немного и я плюну на предрассудки и пойду в угол, сознание терять от таких стрессов, как барышня какая. У нужной нам дверки уже топтался посланный герцогом лакей и местный завскладом, крепкий на вид дед, плечистый и коренастый. Я даже слегка позавидовал его комплекции, а Серега наверняка позавидует густой, аккуратно остриженной бороде этого Деда Мороза. Этот лысый дядька радушно пригласил всех гостей в свою вотчину, а мы с бородой еще на входе едва сознание не потеряли. В этот раз, от счастья и восторга, даже то, что открывалось взору снаружи, поражало своим великолепием. Дорогущие доспехи, стойки с мечами, с десятками клинков, ножны которых украшены резьбой и инкрустированы каменьями или тончайшими нитями драгоценных металлов, различные виды как оружия, так и броней. Бороду же, в отличие от меня, куда больше привлек оружейный срез вопроса, нежели экономическая его сторона. Но черт возьми, сдается мне, местный арсенал от сокровищницы не отличим ровным счетом ничем. Спускаясь, я едва не рухнул на 2 ступенях, что вели в помещение арсенала. Чтобы сохранить равновесие, я схватился за дверь, а она даже не шелохнулась на петлях. Цельный кусок стали повесили, что ли? Ну, логично, в принципе. Я бы тоже такие сокровища опасался разбазаривать. А что за буквы кривые выведены по ней изнутри? Светятся, как неоновые, но кривые, будто их ребенок какой или дед немощный гвоздем от скуки рисовал. Оружие было развешано повсюду. Натуральный детский мир для таких полоумных, как Борода, даже на потолок повесили. Мечи, топоры, громадные топоры, топоры совмещенные с копьем в единое как их, алебарды, точно. Деревянные ручки с россыпью шипованных шариков на цепях привлекали мое внимание специфическими отблесками своих металлов. Одни отливали розовым и голубым, другие смотрелись зеленоватыми, отполированными до блеска, а прочие – синими, столь же блестящими. Борода сразу кинулся к ним, пробухтив что-то вроде «Офигеть, утренняя звезда настоящая!» и «Кистепер!» и «Он был в восторге, а я его понимал, как никогда хорошо!» Острые клинки с причудливыми рукоятями, длинные луки выше моего роста, заросшие пылью, оружие на любой вкус, притом лучшее оружие, без сомнений. Даже такой профан, как я, сходу это понял. Забыв поприветствовать старика, герцог сразу перешел к делу. Ну что, Герман, подготовил нашим двум новым, молодым капитанам стражи их броню. Не обратив на эту бестактность ни малейшего внимания, старик, названный Германом, склонил голову в небольшом поклоне и спокойным, мягким голосом сообщил: «Один капитанский комплект уже подготовил, ваша светлость, а за вторым в кузницу помощника отправил. К ночи доставит, ваша светлость», обернувшись к лакею герцога, он не стесняясь приказал тому: «Давай и ты тоже отправляйся в кузню, предупреди кузнеца, пока он не начал, что второй комплект на толстяка нужен, а то выдаст панцирь стандартный». И еще один покупать придется, и поторопи его, и сам побыстрее давай, не то не успеешь. Проводив удалявшегося скачками мальца посыльного усталым взглядом, Герман обратился к нам: «Итак, господа капитаны, приступим к выбору оружия и всего прочего, выбирайте мудро, под свои нужды и свои же навыки боя». «Да, приступайте поскорее», — вяло закивал герцог, но быстро встрепенулся, словно вспомнив о важном деле. «И точно, вы выбирайте, капитаны. А я пока пойду да поищу пару солдатиков, чтобы посмотреть, на что вы в бою способны». Герцог тут же исчез в толпе зевак, собравшийся уже из слуг замка. Эти выглядели поопрятнее. Многие были облачены в броню. Ту самую, мать ее, броню. Отставить панику, звезды еще нигде не фигурировало. Шанс еще есть. Нам трындец. Едва правитель ушел, Герман направился вглубь арсенала, приказав нам ждать его у входа. Вернулся он уже вскоре, с большим мешком наперевес, который грохнул на каменный пол перед нами. Мешок отозвался жалобным металлическим лязганьем. «Броня, что ли? И кому? Не повезло вам, конечно, парни», с откровенной грустью в голосе сообщил старик, начав развязывать горловину мешка. «Хоть меч-то держать можете, а то как же», зарычал Борода. «Вот этой загогулиной по башке стучать, по своей, а за длинную, держаться, там еще остро должно быть». На длинный, агась, специально, чтоб себе вены вскрыть, да брюхо вспороть, все быстрее, чем вас ждать, агась. Серега не скрывал иронии, но при этом взялся помогать дядьке с завязками. А я вот не столь оптимистичен. Для меня равнозначно, что убиться об клинок противника, что самому зарезаться об собственный меч. Я даже бутафорского, или как он там, никогда в руках не держал. Мы в ковбоев играли, у нас пестики были, или ветки рогатые на худой конец, а не мечи. «Шути, шути», закивал Герман. «Нервы перед боем, дело известное. Вот только в бою не вздумай расслабиться». «А что, любезный, все так плохо?» уточнил я. «Куда уж хуже, если герцог сам солдатиков выбирать пошел. Сейчас приведет вам самых лучших, а жалеть они вас не станут. По его же приказу. И порубит они вас в мелкое крошево обоих. Едва-едва до ночи дотянете, так само по себе хорошо, всех устроит. Вы что, правда с виселицей сюда сбежали?» «Угу», хором кивнули мы. Получилось даже слишком скорбно, зато предельно честно. «Зря», — коротко бросил Герман, пожимая плечами. Он по-своему пытался воодушевить нас на бой, раззадорить, чтобы мы получше выступили в предстоящей схватке. А получалось у него хреново, как по мне. «Ладно, может и выживете, кто его знает. Одевайте пока вот эти железные доспехи, чтоб новенькие не поцарапать лишний раз, успеете еще». Он, наконец, развязал горловину, и оттуда показалась матовая поверхность пластин доспеха. «Сейчас для здоровяка припру, а ты пока натягивай, малый, это он мне, что ли? Да, лучше не заставлять ждать, а то и правда на виселицу вернут, не так уж далеко и возвращаться. Блин, а что это за фиговина? Ракушка какая-то с веревками, ремешками кожаными, и куда мне ее? А это, еще одна, тогда моя версия твою мать, четвертая и все такая же. На мое счастье борода заметил мою панику и изволил помощь даже без приглашения. Одну ракушку прикрутил мне к плечу, другую к колену, потом поменял их местами, а пятую прикрутил туда, куда я изначально подумал. В любом случае, долгое обмундирование получилось. Даже не заметили, как Герман вернулся и помогать нам взялся. А потом пришлось все на Сереге повторить, но я там все больше мешался. Напоследок Герман вручил нам по паре грубых, кожаных перчаток и приказал: «Теперь выбирайте себе клинок, выбирайте все, на что глаз смотрит, парни, любой берите, что по душе будет и в руке хорошо ляжет». Переглянувшись, мы с Бородой пошли параллельными курсами, вдоль стен. Он начал с правой, двинувшись против часовой, а я зашел от левой. «Именно меч надо взять». «Да, ладно, возьмем меч». «Ну да, меч вроде универсален. А луки что же, арбалеты? Или последние тут еще не придумали?» Впрочем, луки так пылью занесены, словно на дух никому не сдались. Надо будет выспросить потом у кого-нибудь, в чем шутка. «Так-так-так, меч, какой же мне нужен меч? Легкий хочу, и длинный. Шел бы Фрейд лесом, длинное лезвие позволит мне держаться подальше от врага и спокойно его тыкать». Зря я про Фрейда и про тыкать хором вспомнил, наверное. «А плевать, все равно длинный нужен, и острый. А возьму-то все равно самый красивый. Вот этот, например, нравится. Золотом подвес отделан, или как эта часть, ну, которой на ремень его вешать. А следующий-то, и того краше. Синеватый, с какими-то рогами завитыми над рукоятью, как крюки из вязи какой-то. А следующий, да, это тоже затянется». И Борода-то закопался. Все ходит, вздыхает, определиться никак не может. На середине пути мы даже столкнулись с другом и чуть потолкались, прежде чем продолжить поиски. Когда полный проход по залу был закончен дважды, в обе стороны, Борода все же нашел своего любимца. Тяжелый клинок с длинной рукоятью. Кажется, такие величают двуручник. При этом меч хоть и массивный, но и не лишенный изящества. Отполированное до зеркального блеска серебристое лезвие с едва заметным зеленым отливом, рукоять, покрытая черной древесиной, перекрестие с орнаментом в виде розовых кустов, оплетавших ее, венчал рукоять кругляк, вроде толстенной монеты, в тон клинку, в центре которого поблескивал внушительный драгоценный камень, крупный изумруд. «Борода-то нашел, а мне как быть? Я с мечом-то не факт, а уж голыми руками. Спрошу совета эксперта. А есть еще что-нибудь? А то из этих пока не приглянулось ничего». Сделав страдальческое выражение лица, я развел руками, как бы извиняясь за затягивание. Герман улыбнулся и указал себе за спину. «В центре залы посмотри, там еще много». Услышав его слова, Борода кинулся за мной, но двуручник на место не вернул. «Правильно, чего зря бегать лишний раз. Я прошелся по центральным стойкам. И правда, мечи есть, но создается впечатление, что тут все больше копья и другие палки, как их. Алебарды, точно, крюки еще какие-то, и что-то вроде ухвата для чугунка, но с шипами внутри, так, не отвлекаться. Мечи. А что это там под потолком светится, в дальнем углу? Я-то все вниз смотрел, на нижнюю стойку, где лежала груда позолоченных кинжалов, вот и не обратил внимания. Окошко, наверное, светится. Можно плюнуть. Ай, ладно, схожу да гляну, лишним не будет. Как же я ошибся про окно. Хорошо, что все-таки пошел. Под самым потолком, на невзрачной деревянной подставке, висел еще один клинок, боязливо прикрытый тряпицей. Не спрашивая особого разрешения, я нашел поблизости колченогую табуретку и стянул с него запылившуюся тряпицу. Меч был прекрасен, даже идеален. Лезвие было в меру длинным, да и рукоять чуть больше, чем у остальных. Кажется, такие зовутся полуторными, если я не ошибаюсь. Типа и туда, и сюда разом. Недолго думая, я стянул меч с его места. Клинок казался мне жутко знакомым, но я не мог вспомнить, где же я видел его прежде. В тот момент, когда я коснулся рукояти, лиловые руны на его поверхности на мгновение вспыхнули, загоревшись чуть ярче. От этой вспышки холодных на вид символов неожиданно повеяло теплом. Какой же идеальный меч! Клинок, испещренный лилово-голубыми, плавно переливающимися рунами, завораживал. Именно от руны исходило это ледяное свечение, а на самом конце рукояти, В небольшом металлическом кольце был зажат крупный кусочек голубого минерала, испускавшего столь же мягкое свечение. Его не пытались изменить, оставили неграненым, потому что он и так был идеален. Несмотря на свои внушительные размеры, клинок оказался очень легким, и рукоять прекрасно лежала в руке. Казалось, я держал его всю жизнь. Я действительно не мог отвести взгляда от столь прекрасного оружия, словно загипнотизированный им. Из транса меня смог вывести только обиженный возглас бороды. Или стон. Ну, в любом случае, они с герцогом сейчас на одной волне. Тот как раз вернулся и опешил, увидев у меня в руках это великолепное оружие. А борода аж застыл, глядя на меня, так и не в силах выбрать из двух практически идентичных двуручников, изысканного, взятого им ранее, и еще одного, чуть попроще. Он все возился, но увидел меня и застыл. Уверен, он предпочел бы мой любому из этих двух, но шел бы он лесом. Не отдам. Плевать, что я с ним и сдохну, меня теперь все устраивает. А вы уверены, что вам подходит именно этот клинок? Сделав максимальный акцент на слове «этот», поинтересовался герцог в пространство, обращаясь словно бы к стенам. «Да что ты, родной, сомневаюсь, и дрянь ржавую возьму, конечно. Сейчас, разбегусь только». Несмотря на верные, в сущности, мысли, мелькнувшие у меня в голове, озвучивать я их не спешил. «Ваше сиятельство», — вмешался в разговор Герман, спасая меня из патовой ситуации. «Но вы ведь сами сказали выдать им в дар любой клинок, который они пожелают. Разве не так?» «Да, но», не дав герцогу начать врать, Герман перебил его самым наглым образом и максимально громко продолжил. «Сами ведь сказали, чтобы было, что на могилу воткнуть. Да не мели чушь, я ведь в шутку. С чего им умирать?» Герцог задергался, чем сразу выдал себя. Будучи, видимо, неплохим политиком, и прекрасно это осознавая, он поспешил сменить тему. Обернувшись, он крикнул стоящим на улице воинам. «Ну что вы там, готовы? Давайте уже начинать, а то до ночи затянете, знаю я вас». Продолжая с кем-то ругаться, герцог направился наружу, как и парочка его охранников. Борода хмыкнул ему вслед и, наконец смирившись, взял себе клинок с черной рукояткой и завис, ожидая незнамо чего. Впрочем, как и я, Герман же решил еще чуток меня приободрить. «Ты, главное, не волнуйся, парень, клинки вы взяли хорошие, они за вас половину работы сделают, и бояться не надо, вы живыми нужны, а я вас так, на характер проверял. Друг твой хороший клинок взял, да, а ты и того лучше, как я погляжу. А где ты его взял, кстати?» «Да вон там, на полке висел». «Во странно, столько лет заведую арсеналом герцога, все оружие тут поименно помню, а этот упомнить не могу. Вон на той, да», я кивнул. «Странно, странно, там, вроде, ржавая железка только и болталась. Ладно, ножны я вам после боя сыщу. Не бойся, главное, нормально все будет. И это, друга, не слушай, за лезвие-то меч не бери». «Ладно», я хмыкнул, кивнул и поблагодарил дядьку, после чего он направился с такой же речью к бороде, а после, наружу, к герцогу. Оставшись наедине, мы не спешили выходить на площадь, решили перекинуться парой слов. Нас не особо и подгоняли, отлично понимая, что деваться нам некуда, потому мы могли себе это позволить. Не знаю почему, но я решил подколоть бороду. Возможно, что напоследок, потому надо, очень надо. «Вот что ты наделал, а, борода, а чего опять борода? Ну а кто, я, что ли? Так бы тихо мирно вздернули бы нас, мы повисели малость, похрипели чутко и спокойно очнулись бы где-нибудь в машине или рядом. А теперь что, старче, а поди нахрен, а? Ну, чисто для разминки опорно-двигательного. Хрен бы мы очнулись, сдохли бы, да и все на том. А так, есть варианты. Может, меч нам куда весело засунут, прежде чем сдохнем, агась. И вообще вон, аттракцион могильщик обещают подвести в скорости. Как думаешь, чего за зверь? Я стараюсь об этом пока не думать, Серег. Без того проблем хватает. Согласен, есть немножко. Однако это не повод, Игореш. Думать стоит всегда, агась. Ладно, двинули. Нас там заждались, небось, идущие на смерть, твою-то мать. Хлопнув меня по плечу, отчего пластина доспеха больно впилась мне в кожу, понурый друг побрел на выход, и я следом. Чего тянуть-то, правда что? Глава 8. Да уж, ну и ситуация складывается, тянет на докторскую по шизофрении. Там ведь не только голоса, вроде бы, бывают и полноценные видения, разве нет? И теоретически в них могут присутствовать люди, которых мы знали до того, как кукухой поехать, то есть видели хоть раз, но лично могли и не знать. Вот и массовка. Ну а что, хорошая версия. Как говорится, крыша-то не железная, вот и поехала. И куда ее пес понес? Ну, куда бы ни нес, а дела у нее там, видимо, раз так разогналась. Ладно, поверю в реальность происходящего, когда руку отрубит, хорошо бы еще, чтоб не мне. Ой, зря я это, фиговые мысли все это. Ой, мама, сколько народу-то собралось. Это все по нашу душу. На внутренней площади замка собралась действительно внушительная толпа. Кажется, даже простых горожан запустили. А уж из обслуги замка и стражи так точно все-все-все собрались. На площади остался лишь небольшой свободный от людей островок, который нам выделили для сражения. Как любезно-то с их стороны, твою мать. Чего сами не идут друг другу морды бить, будто нам тех могильщиков неведомых мало. Оп, ты смотри-ка, а среди служанок есть и симпатичные. Румяные, улыбаются, хихикают отставить. Не о том думаешь, Игорь Васильевич. Драться будем, вот к драке и готовься. Нам открыли проход к центру, где нас уже ждала парочка детин с расчехленными мечами на босу лапу. Оба в качественных доспехах, но без знаков отличия, не в пример герцогским охранникам и графу. С простыми, округлыми пластинами на плечах, как и наши, но лишь по форме. Их доспехи блестели новизной отполированной, высококачественной стали, а не пугали серостью побитой жестянки. Один вояка стопроцентно предназначался в пару Сереге. Это было очевидно по его двухметровому росту, соответствующему комплекции бородача, да его внушительному двуручнику. Такой же псих, как борода, стопроцентно. Близнецы, хоть и не братья, возможно сестры, но лишь бы не вачовски. Хотя у них дел не в проворот, значит, не должны. Второй воин был ростом где-то с мои 180 с мелочью, что лишь укрепляло мою теорию. Он держал в руках обычный меч, которым довольно умело поигрывал, да небольшой щиток из досок, имевший форму перевернутой капли и обшитой снаружи железом. Мой оппонент, к тому же, являлся счастливым обладателем закрытого шлема с массивной железной маской, потому лица его видно не было и судить о чем-то еще было проблематично. Ну что, господа капитаны, все с тем же презрительным акцентом на званиях, радостно начал герцог. Начнем, кто из вас желает быть первым? Он стоял чуть слева, в первых рядах, потому даже не напрягал голоса. Недолго думая, я сделал шаг вперед. Обернувшись, получил кивок от бородатого, он и сам хотел выступить вторым. До первого касания, или, быть может, до первой крови, уточнил правитель все с той же подленькой улыбкой. Дать бы ему за зубоскальство по голове чем-нибудь тяжелым, а, жаль даже, что нечем. Лучше до касания, ваша светлость, вступился за нас Герман, а то еще поубивают друг друга ненароком. Лучше не давать повода для риска. Хороший мужик этот Герман, ты посмотри, сама доброта прям. Значит, стоит ждать какой-нибудь подлянки, хотя в нашу победу верит, вроде бы искренне. Настолько, что и мне эта уверенность передалась. Впрочем, зря он это. Ладно, прорвемся. Где наша не пропадала, а с другой стороны, здесь, вроде бы, наша еще не пропадала, только собирается. Интересно, а меч в брюхе, это как вообще, больно? А может, мне повезет, может, мне просто голову отрубит, это ведь раз и все. Я на том свете, в футбол играю или в машине просыпаюсь, а рядом борода свои песни горланит. Ведь если я смог уснуть, то могу и спать под них, не замечая. Бывали случаи. Или можно помереть от болевого шока, например. Тоже интересная штука, по слухам. Кровопотеря, опять же, отставить. Да что ж за хрень-то мне в голову лезет, а? Когда передо мной встал мой противник, я вдруг опомнился и решил обнаглеть в край. Чего это он в шлеме, да еще и закрытом, а я вдруг без? Ему-то без разницы, а мне лишней любая фора не будет, потому уравняемся. Я обратился к герцогу. Ваша светлость, а у меня ни щита, ни шлема нету. Как так, несправедливо выходит. Шансы-то не равны, вы не находите? Да, неправильно это. Дарин, облегчись, уравняй шансы. Только меч и основная броня, остальное брось. К тому же, твои доспехи и так на порядок легче. Ты все равно в более выгодном положении. Герцог не упустил шанса поиздеваться над нами и заставить волноваться. Ах, да, вас же представить нужно, капитан, твоим противником будет лучший меч Иншадера, страж врат Дарин. Вот только волновался в большей степени он сам. Не знаю почему, но мое волнение улетучилось, словно я опять в институте, на экзамене сижу. Пока сдавал, никогда не парился, а вот стоило выйти из аудитории, как начиналась дикая паника. А что толку паниковать, если ты уже сдал? Удобный глюк психики, потому я никогда не возражал. Услышав приказ, этот Дарин сразу откинул щит, зазвеневший железом по брусчатке, и картинно снял шлем, встряхнув длинными волосами. Ай, блин, еще один. Мечта металлиста, дубль второй. Этот с бородачом на раз подружится, без вариантов. Картинно избавившись от шлема, парень откинул его вслед за щитом и двинулся в мою сторону. А точно парень? Не, вроде бы парень, просто безбородое и лицо щуплое. С трудом поборов желание проследить за судьбой шлема, я поудобнее ухватил свой клинок и решительно двинулся навстречу, собираясь огрызаться во всю дурь, что копилось в организме годами. Поскольку длина ручки позволяла, я взялся за оружие обеими руками и чуть приподнял его перед собой, словно бы замахиваясь. Заметив это, мой противник осекся на полушаге и почти остановился. «Ну, раз уж ты замешкался, то моя очередь». Я сразу же занес меч над головой и рубанул со всей радости, словно колуном. Парень, не напрягаясь, прикрылся своим клинком, для верности подставив под лезвие, под плоскую его часть, вторую руку. Мы замерли на несколько секунд, ожидая, видимо, дальнейших действий друг от друга. «Нет, ничего делать не будешь, ну, тогда сам напросился». Я отвел правую руку чуть назад и ударил оппонента в район груди. Кулак похолодел в точке удара, словно я ударил в стену, что, в сущности, недалеко от истины. Рука ожидаемо отозвалась болью. Вот только важно не это. От этого слабенького, вроде бы, удара боец едва не кубарем полетел назад, завалившись на задницу в паре метров от меня, при этом сильно удивлен лицом. С чего бы? Сам ждал фиг знает сколько. Толпа разразилась одобрительными воплями и криками. Это что, я уже победил? Класс! А как я это сделал? Твою мать! Правда? Как? Мне же это повторять как-то придется в будущем, а я без понятия. Повернувшись к герцогу, я обнаружил, что и он несколько опешил. Однако, едва почувствовав мой взгляд, он взял себя в руки и кивнул, обозначив конец боя. Поскольку это видел и поверженный Дарин, я без стеснения пошел к нему и протянул ему руку, помогая подняться. Парень отказываться не стал, хотя все так же смотрел на меня квадратными глазами. «Добро пожаловать в клуб, родной!» Я сам в шоке. Кивнув мне напоследок, Дарин пошел собирать свою амуницию. Хах, а шлем так и не одевает. Хочет получше рассмотреть бой бородача со вторым детиной, это дело, я тоже заинтригован. Чему там наших ролевиков-то учат? А, возвращаясь на прежнее место, я специально ухватил меч в левую руку, лезвием к низу. Поравнявшись с бородой, я хлопнул по подставленной ладони и бросил ему краткое напутствие, сказав лишь: «Расслабься». Боковым зрением я поймал кивок. Значит, услышал. Выйдя в центр, где минуту назад стояли мы с Дареном, Сереге пришлось подождать противника. «Лиркоп, поторопись!» Подогнал его герцог. Ему явно не терпелось покончить хотя бы с одним из нас. Чтобы лучше видеть бой и спина друга не перекрывала мне обзора, я сместился немного вправо. Заодно и герцога видеть буду. Несмотря на прямой приказ, этот лиркоп совершенно не торопился. Шел вяло, вальяжно, держа длинный клинок на плече. Неожиданно он рванулся вперед, резко дернул за рукоять и обрушил свой меч, разрубив пустоту. Готов поклясться, что Серега был именно там всего долю секунды назад. Меч рассек воздух в том самом месте, где еще недавно была Серегина шея. Да как он? Не знаю, как он просчитал маневр противника, но бородач ловко присел и перекатился влево, уходя с линии атаки. Не ожидавший такой прыти лиркоп едва не рухнул. Он, видимо, рассчитывал на быстрый исход боя. И даже получив новые данные, осознав свою оплошность в планах, стратегии блицкрига менять все равно не стал. Быстро перехватил меч, сменил стойку и повернулся к Сереге, сразу кинувшись на него. Решил нанести тяжелый удар, вроде того, который сделал я подарену. Зря. Это очевидно даже мне. Значит, борода автоматически побеждает. И точно. Вместо того, чтобы отражать мощный удар тяжелого меча, приняв его своим клинком, Серега чуть крутанулся, выходя из-под него и одновременно заходя за спину лиркопа, и спокойно приставил свой клинок к его затылку. Собственно, все. Очевидная победа бородача. Вот только лирка показался несколько иного мнения и решил возразить. Оттолкнув Серегу ударом локтя в живот, отчего тот даже пошатнулся, страж, едва выйдя из-под атаки, попробовал ударить снова. Теперь с разворота, на инерции. Или то центробежное. Энда, поэтому-то я и гуманитарий. И его удар вновь не достиг цели, Бородатый в последний момент успел отпрыгнуть назад, пропустив острие меча мимо себя.